Гуру. Очень полезно иногда посмотреть на себя и отделить действительные достижения от воображаемых. Последние часто мешают видеть себя в истинном свете. Часто критика со стороны помогает увидеть то, чего не хотят видеть собственные глаза. Хорошо уметь порою посмотреть на себя со стороны как бы на чужого, на постороннего человека и с этой позиции разобрать поступки свои и поведение, особенно в прошлом. Слишком долго на нем останавливаться не стоит, чтобы не задержать продвижение, но посмотреть на себя со стороны временами полезно.